Глава 4. Забота о старом пустом гнезде. Диджи Сю стояла совершенно неподвижно под проливным дождем, когда старик подошел к ней. Девушка даже не смогла отреагировать и активировать механизм черной трости, когда тот прошел мимо нее. Не то чтобы она не хотела этого делать, но невидимая сила окутала Диджи Сю, заставляя тело напрячься. Холодный пот не переставал стучиться по ее спине. Старик был одет в старомодный костюм в западном стиле, увенчанный шляпой джентльмена. Его взгляд был странно прикован к книге, которую держала в руках Диджи Сю. «Все дело в этой книге. Счастливая девушка». Пробормотал он хриплым глубоким голосом. Под прикрытием зонтика Диджи Сю смутно разглядела древнюю черную железную маску, закрывавшую лицо старика. Девушка видела только его змеиные глаза-бусинки, глядящие из-под маски и устремленные на нее острым, как бритва, взглядом. Это выглядело странно, диссонирующим с его утонченной внешностью. Диджи Сю только успела мельком увидеть красные слова на черной обложке его книги, когда старик прошел мимо нее. «Гаснущая пустота». Леденящее жуткое ощущение пробежало по ее обнаженной коже. Диджи Сю вздохнула с огромным облегчением и медленно повернула голову в сторону книжного магазина. Когда дверь медленно закрылась, послышались приглушенные голоса. «Добро пожаловать, а? Старина Уилл, это ты? Ты пришел, чтобы вернуть свою книгу?» «Это все еще звучит немного странно. Хотя вы сказали мне, что это прозвище символизирует нашу дружбу. Господин Лень, не могли бы вы вместо этого называть меня по имени?» «Конечно, мистер Уайт». «Ох, это звучит намного комфортнее. У вас появился новый клиент, господин Лень?» «Да, старина Уилл». «Мое имя... забудьте об этом. Я заметил, что вы одолжили книгу, которую, кажется, всегда предлагаете новому клиенту. Вы, должно быть, действительно очень любите ее. Во всяком случае, вот книга, которую я одолжил». «Часто читаемая книга – это все равно книга. Эта книга была как раз для нее. Если я правильно помню, наша ставка составляла 30 дней. Ты вернул ее через 20 дней. А это значит, что победа за мной. Ты просто не поверил, когда я сказал тебе, что эта книга слишком сложна для пожилых людей». «Приношу свои извинения за то, что сомневался в ваших словах. Я признаю свое поражение. Эта книга слишком глубока. Это как огромный мир, наполненный мистическими и магическими неизвестностями, выходящими за пределы пространства, времени, рождения, жизни и смерти. Своим недостаточным знанием я могу только предполагать, что тот, кто написал такое монументальное произведение, должен быть великим существом». «Ну конечно, он был гигантом литературного мира, времена которого уже миновали». «Гигант? Удивительно». Голос старины Уилла затих. Взгляд Диджи Сю упал на книгу и зонтик в ее руках. Разговор между владельцем и его постоянным клиентом был действительно случайным, вероятно, результатом глубокой дружбы, выкованной на протяжении многих лет. Однако Диджи Сю покрылась холодным потом, когда вспомнила свою предыдущую встречу с этим стариком. Безликий человек с черной чешуей, Фрэнк Уайт, черный маг разрушительного ранга. Его отличительными чертами были темно-зеленые змеиные глаза, которые выдавали в нем кровь полузмея, и черная железная маска. Несмотря на свою добрую внешность, этот старик имел устрашающую репутацию. Он был известен как жестокий убийца, чьи руки были запятнаны кровью тысячи людей. Однажды он столкнулся с 10 великими сияющими рыцарями башни тайного обряда и уничтожил область, охватывающую диаметров 1000 километров, что привело к тому, что другие признали его черным магом разрушительного ранга. Но после этого случая он по какой-то неизвестной причине исчез из поля зрения публики. В соответствии с предусмотренным уставом Союза Правды в 1788 году, экстраординарные существа были квалифицированы на 4 категории, и это было известно как «Закон квалификации APDS». С тех пор Союз Правды начал публиковать реестр экстраординарных существ, а также ежегодно вносить изменения в их ряды. Классификация APDS была следующей. Аномальный, демонический, разрушительный. Хотя место Уайлда в реестре с тех пор было помечено ярлыками «местонахождение неизвестно», и «Башня тайного обряда» предлагает награду за информацию о его местонахождении. Его статус деструктивного ранга никогда не менялся. Нужно понимать, что на верхнем уровне столицы Нурзина было меньше 10 существ разрушительного ранга. На самом деле, во всем Азире их не было и сотни. Почему здесь появился давно исчезнувший безжалостный черный маг? Кроме того, он, кажется, в дружеских отношениях с этим молодым человеком. Диджи Сю глубоко вздохнула и поспешно зашагала прочь. Владелец – невероятно могущественный и таинственный волшебник. Возможно, подобно Уайлду, он мог бы быть кем-то разрушительного ранга. Похоже, на этот раз я нашла себе внушительную опору. Линь Цзэ взял книгу «Сто лет одиночества» и вернул ее на полку. «Старина Уилл, кажется, ты сегодня немного не в духе. Уайлд мог бы считаться здесь завсегдатом. Захудалый книжный магазин Линь Цзэ редко видел покупателей, а число постоянных посетителей можно было легко пересчитать по пальцам. Однако Линь Цзэ позаботился о том, чтобы создать более глубокую связь с каждым из них через свою сердечную беседу, заставляя клиентов навещать его по привычке. Уайлд впервые вступил в этот книжный магазин 2 года назад. С тех пор он заходил к Линь Цзэ в общей сложности 5 раз, чтобы взять новые книги. На первый взгляд это может показаться нечастым явлением, но следует отметить, что обычный срок нахождения здесь Уайлда составлял месяц. Другими словами, он провел в книжном магазине 4 из 24 месяцев двухлетнего периода, что было эквивалентно 1/6 его времени. Это была настоящая искренность. За те 3 года, что Линь Цзэ управлял этим книжным магазином, он практически не вел никакого бизнеса в первый год. Поэтому Уайлд считался ветераном-завсегдатаем этого скромного заведения. В то же время он был тем, кому учитель Линь часто давал наставления и советы. Старики, особенно пустые гнездышки, действительно подвержены психическим и психологическим проблемам. Старина Уилл определенно был одним из таких старых пустых гнезд. Судя по тому, что слышал Линь Цзэ, у старины Уилла было 2 детей, с которыми он жил отдельно, и погибшая возлюбленная. Из-за своей внешности он был исключен коллегами из круга общения и внушал страх окружающим, что заставило его проводить жизнь в одиночестве в огромном городе Нурзин. У старины Уилла не было недостатка ни в еде, ни в одежде, но в духовном аспекте его жизни зияла пустота. Этот недостаток был вызван не только отсутствием заботы со стороны друзей и семьи. Самое главное, ему не хватало признания со стороны сверстников. Старина Уилл был специалистом по лингвистике, ученым, который с большим интересом изучал все виды редких языков. Те, кто работал в этой области, в конце концов привыкли к одиночеству, но боль от того, что другие их не понимают, все еще была невыносимой. Таким образом, Линь Цзэ решил исходить именно из этого ракурса. С первой встречи Линь Цзэ старался смотреть старине Уилла в глаза и относиться к нему с уважением, чтобы завоевать его расположение. Из книг, которые старина Уилл привез на продажу, ему удалось извлечь довольно много информации. В конце концов, Линь Цзэ небрежно порекомендовал клиенту книгу «Вэньчжоунский язык». Прозванный языком дьявола, вэньчжоунский язык считался одним из самых сложных языков в Китае. В самой префектуре Вэньчжоу существовало более 12 различных вариантов этого языка. Более того, во время войны вэньчжоунский язык даже использовался в качестве секретного кода, которую враги никак не могли расшифровать. Выражение лица старины Уилла сменилось от тусклого скептицизма до испуга, прежде чем он был поглощен экстазом, когда воскликнул: «Демон! Это действительно демон!» Такая сцена заставила Линзе почувствовать значение его куриного супа. Счастье наставника жизненного пути может быть таким же простым и скучным, как это. Но поскольку в этой стране, известной как Азир, не было ни Вэньчжоу, ни Китая, Линзе мог только объяснить, что эта книга пришла из давно забытого места и времени.